5 ступенек в глубину. В середине 30-х годов бельгийский нейрофизиолог Бремер проводил очень сложные опыты. Перерезав кошке спинной мозг на уровне первого шейного сегмента, он получил так называемый изолированный мозг. На электроэнцефалограмме, снятой с этого мозга, отражалась нормальная смена сна и бодрствования. Когда же Бремер сделал перерезку на уровне среднего мозга, получился препарат, который он назвал конечным изолированным. На снятой с него электроэнцефалограмме была лишь картина сна. Отчего произошла такая перемена, Бремер сразу не догадался. Непрерывный сон он по традиции объяснил снижением притока импульсов в коре. Это было верно. Но каких импульсов и откуда они шли? Оставалось сделать один шаг и найти механизмы, поддерживающие уровень бодрствования. Но шаг этот Бремеру сделать не было суждено. Сделали его в 1949 году американский нейрофизиолог Мэгун и его итальянский коллега Маруцци. Исследуя больных полиомиелитом, который поражает нижние отделы ствола головного мозга, Мэгун установил, что нарушение мышечного тонуса при этой болезни связано с разрушением нижних отделов ретикулярной формации. О существовании этой структуры знали еще в прошлом веке, но ее назначение было никому неведомо. Ретикулярная формация – это огромная сеть нейронов, отсюда и название. Ретикулярная, значит, сетевидная. Сеть эта растянута по всему стволу от спинного мозга до гипоталамуса и таламуса включительно. Мэгун и Маруцци доказали, что глубокий сон, который демонстрировал Бремеру конечный изолированный мозг, связан был отсечением от полушарий ретикулярной формации, чьи активизирующие импульсы поддерживают не только мышечный тонус, но и надлежащий уровень бодрствования. Изучение ретикулярной формации было продолжено американскими нейрофизиологами. Они разрушали все пути, по которым направляется в кошачий мозг импульсы от глаза, уха, от кожи и обонятельных луковиц, и сохраняли только связи ретикулярной формации с большими полушариями. Никаких изменений на электроэнцефалограмме, никакого понижения уровня бодрствования. Когда же все пути между органами чувств и корой оставались нетронутыми, а разрушалась ретикулярная формация, наступал сон. Так появилось весьма важное дополнение к прежним гипотезам о том, как влияет на состояние мозга сокращение потока поступающих в него импульсов. Природа позаботилась о том, чтобы все импульсы, приходящие от органов чувств в соответствующие отделы коры, попадали в ретикулярную формацию. Вот перед нашими глазами неожиданно возникает яркий свет. По зрительным волокнам сигнал о свете отправляется к зрительной коре. Но, проходя через ствол мозга, сигнал делится на две части. Одна часть продолжает свой путь в затылочную долю, где находится зрительная кора, а другая, по особым ответвлениям, направляется в ретикулярную формацию. А что произойдет, если мы услышим громкий звук? Часть сигналов попадает в слуховую кору, расположенную в височной доле, а часть опять в ретикулярную формацию. Пока специфические мозговые системы, то есть системы, связанные с органами чувств определенного типа и с раздражителями определенной модальности, анализируют поступающие сигналы, неспецифические, то есть относительно безразличные к тому, зрительная поступает информация, слуховая или осязательная, к неспецифическим относится и ретикулярная информация, оценивают те же сигналы по их значимости для организма и готовят его к ответным действиям. Вот для чего и параллельный поток сигналов. В верхних отделах ретикулярной формации имеется механизм, поддерживающий необходимый нам уровень бодрствования. Это так называемая активирующая, восходящая система. Ее разрушение и повергает животное в сон. Уровень бодрствования поддерживается постоянным потоком импульсов, идущих от ретикулярной формации в кору. Даже во сне эта фоновая активность не исчезает совсем, а лишь снижается до определенного порога, что позволяет животным просыпаться при приближении опасности. Когда же сигнал приобретает особое значение, поток импульсов возрастает, и вместе с ним возрастает внимание и сосредоточенность. А мозг уже не просто регистрирует сигнал, а изучает его. Бодрствование — это активный процесс, поддерживаемый ретикулярной формацией. А сон? Выходит, сон пассивен? Выходит, это просто-напросто не бодрствование, возникающее из-за снижения потока импульсов? Ничего подобного. Сон не менее активен, чем бодрствование. Достаточно взглянуть на электроэнцефалограмму. Впрочем, об электроэнцефалографии тоже следует рассказать поподробнее. Первым человеком, записавшим электрические потенциалы мозга, был мэр Ливерпуля лорд Ричард Каттон. В 1875 году он обнаружил на скальпе у кроликов и обезьян разность потенциалов между двумя точками. Эксперименты подобного рода проводили затем русские физиологи Данилевский, Правдич, Неменский. В середине 20-х годов нашего столетия к опытам приступил австрийский врач и ученый Ганс Бергер. Приклеив в голове добровольцев металлические пластинки, он соединил их с гальванометром и увидел на шкале колеблющийся потенциал в несколько тысячных вольта. Дальше представьте себе ползущую бумажную ленту, на которой фотографируется положение зеркальца гальванометра и начерченные на бумаге кривые, отражающие измерения биопотенциалов во времени. Эти изменения стали называться волнами или ритмами. Для подлинного расцвета электроэнцефалографии потребовалось еще лет 10, в течение которых были разработаны высокочувствительные усилители и сделана основательная классификация мозговых ритмов. В современных клиниках электроды прикладываются уже не к двум точкам головы, как это делал Бергер, а ко многим участкам. Прибор же вычерчивает от 4 до 16 кривых. Расцвету электроэнцефалографии сопутствовала бурная вспышка фантазии среди широкой публики. Только и было разговоров, что о чтении мыслей, закодированных в узоре электроэнцефалограммы. К счастью, о мыслях можно только догадываться. Кривые отражают лишь среднее электрическое состояние сотен миллионов нейронов на каком-нибудь участке мозга. Но и это состояние способно рассказать о многом. Вот перед нами альфа-ритм, ритм спокойного, расслабленного бодрствования с закрытыми глазами, когда мозг ничем не занят, а зрение отдыхает. Человек сосредоточился, и на месте альфа-ритма появился частый стремительный бета-ритм. Есть свой рисунок у затруднения, беспокойства, ожидания, восторга, у всех эмоциональных состояний. Бергер обнаружил, что ритм бодрствования резко отличается от ритмов сна. В последующих опытах канадского нейрофизиолога Джаспера и его английского коллеги Эдриана это подтвердилось. Эдриан предложил оценивать биопотенциалы мозга с точки зрения синхронизации и диссинхронизации работы нейронов. Когда нейроны работают синхронно, то есть одновременно, на электроэнцефалограмме видны медленные высокоамплитудные волны, а когда в разнобой — быстрые низкоамплитудные. Картина синхронной работы как раз характерна для сна. Электроэнцефалограмма же, снятая во время напряженного бодрствования, выглядит почти плоской линией, иногда украшенной низковольтными колебаниями. Кажется, должно быть наоборот. Чем интенсивнее деятельность, тем ярче ее электрический эквивалент. Так оно и бывает при записи биотоков со скелетной мышцы или сердца. А тут иначе. Чем напряженнее работает мозг, тем более плоские и невыразительные линии выползают из-под самописцев прибора. В выпуклости и яркости ритмов и отражается синхронность работы нейронов. Их электрические сигналы, складываясь, рождают медленные ритмы. Работающим же в разнобой нейронам никак не сложить свои импульсы, и от этого линия на электроэнцефалограмме получается почти прямой. Это как бы равнодействующее многих тысяч самостоятельных залпов. Синхронизирующих механизмов, усиливающих свою деятельность, когда мы записываем, было найдено несколько в области таламуса, передней части гипоталамуса и перегородки, в нижней части ствола. Последний механизм был назван в честь своего открывателя аппаратом Марутци. Нейрофизиологи, экспериментируя над животными, начали снимать электроэнцефалограмму уже не со скальпа, а прямо с мозговых структур. Вот тут-то и обнаружилось, что представления о сне как о пассивном процессе или как о торможении лишены всякого основания. Это весьма активный процесс, целиком обязанной усиленной деятельности синхронизирующих систем. Кошкам вводили в мозг сразу несколько сот электродов. Во время бодрствования половина нейронов оказывалась у них в состоянии возбуждения, а половина была заторможена. Во время сна количественное соотношение не изменилось, изменилось лишь расположение возбужденных и заторможенных нейронов. Впоследствии же обнаружилось, что во сне многие нейроны даже усиливают свою спонтанную активность, а возбудимость нейронных систем в проекционных зонах коры возрастает. Словом, во сне мозг также деятелен, как и в бодрствовании, только в эту деятельность часто вовлечены другие нейроны, и работают они в другом режиме. В конце 30-х годов английские нейрофизиологи Лумис, Хаббард и Дэвис предложили первую классификацию стадий сна, основанную на показаниях электроэнцефалографа. Получилось у них 5 стадий, 5 ступенек в глубину. Во время стадии А на электроэнцефалограмме виден альфа-ритм с частотой 8-12 Гц. Постепенно он становится неравномерным, амплитуда его уменьшается, периодически он исчезает. Наступает стадия Б, дремота или поверхностный сон. Электроэнцефалограмма представляет собой почти ровную линию, на фоне которой появляются волны более низкой, чем исчезнувший альфа-ритм частоты, а именно тета и бета-ритмы. Перед переходом к следующей стадии можно заметить так называемые вертекс-потенциалы, острые волны с большой амплитудой. Стадия С. Сон еще поверхностный, но уже настоящий. Появляются сонные веретена, группы волн с частотой 13-14 Гц. Быстрые бета-ритмы пропадают, их место постепенно занимают низкоамплитудные колебания в дельта-диапазоне. В стадиях D и E сначала на фоне сонных веретен, а потом уже и без них, нарастает количество медленных дельта-волн с частотой 0,5-4 Гц и относительно большой амплитудой. Стадия D – сон средней глубины, стадия E – самый глубокий сон. Классификация Лумиса и его коллег продержалась без существенных изменений лет 15. Потом ее решили упростить. Стадию А объединили со стадией Б. Четыре получившиеся стадии переименовали римскими цифрами от 1 до 4. Иногда мы будем пользоваться этим упрощенным вариантом, но чаще всего нам достаточно будет самого простого деления – на дремоту, стадию сонных веретен и дельта сон.